сайт «Экстремальное чтиво» представляет. Джоланс Дейл Кря. Раскат грома вырвал Пита из сна. Он перевернулся в кровати и выглянул в окно. Огромные молнии прошивали небо. Дождь стучал по крыше со звуком падающих гаек и болтов. Он мысленно отметил, что завтра перенесет свою кровать к дальней стене, подальше от окна. Милдред была единственной, кто хотел, чтобы она стояла здесь. Но это уже не имело значения. Теперь он мог делать все, что ему заблагорассудится. Находиться так близко к стеклу было слишком жутко. И так было всегда. Прогремел гром, заставивший Пита подпрыгнуть. Молния, сверкнувшая ярко, осветила двор, улицу и соседский гараж, который находился прямо напротив его подъезда. Его глупый сосед забыл снова закрыть свой гараж. В этой вспышке он смог разглядеть их универсал и детские игрушки, разбросанные по дороге. Тупой ребенок никогда не заботился о том, чтобы убираться за собой. А поскольку они жили на возвышенности, а он под уклоном, примерно в половине случаев, когда шел дождь, детский хлам смывало в его двор. Он сказал себе, что в следующий раз, когда это случится, он сожжет этот хлам. «Черт!» — пробормотал Пит. «Если что и было ему сейчас необходимо, так это сон. Это был чертовски трудный день, который к тому же прошел паршиво. Совет директоров отверг его идею после того, как он потратил на нее 6 месяцев напряженной работы. А потом он пришел домой и увидел прощальную записку Милдред. Он предполагал, что она сбежит с их дантистом с тех пор, как она вернулась после протезирования зубов с более чем гордой улыбкой на лице. Но это его не волновало. Он был рад избавиться от нее. Его беспокоил тот факт, что она ушла, не приготовив ужин. Он был вынужден ужинать в пиццерии, одном из тех заведений быстрого обслуживания. И с тех пор эта чертова пепперони не давала ему покоя. И вот теперь это. Шторм с бас-барабанами и световым шоу. Ворча! Пит скатился с кровати и пошел в ванную, чтобы освободить свой желудок. Когда он вернулся в постель, то увидел странную вещь, настолько необычную, что он потряс головой, чтобы проверить, не снится ли ему сон. Нет, он был в полном сознании. Вслед за вспышкой молнии Питу почудилось, что он увидел, как что-то упало с неба и приземлилось в его дворе. Казалось, что оно упало в самом конце дороги, прямо с асфальта на траву, но он не мог ничего разобрать. Снова сверкнула молния, и Пит убедился, что объект был уже ближе, возможно, в нескольких футах, и он казался больше, чем он представлял. Но вспышка была такой кратковременной, что он не смог ничего разглядеть. Он забрался обратно в постель, прижался лицом к окну и долго смотрел, но так и ничего не мог разглядеть. Настолько сильным был дождь. Просто нервы не выдержали, решил он. Такой день, как этот. Да еще эта пицца. Неудивительно, что ему все мерещится. Он надеялся, что у Милдред зубов повыпадали все пломбы. Пит натянул одеяло по самую шею, и в этот момент сверкнула молния. Краем глаза он почувствовал, что увидел что-то. Движение, и объект стал значительно больше. Может быть, фут в длину и полфута в ширину. Ему вспомнился научно-фантастический фильм «Захватчики с Марса», который он когда-то смотрел. В нем рассказывалась история ребенка, который однажды ночью увидел, как с неба упал космический корабль и приземлился на песчаной площадке за его домом. Конечно, никто ему не поверил, и один за другим пришельцы превратили его семью в зомби. Снова молния, и на этот раз Пит увидел ее, узнал. Волна облегчения прошла сквозь него. На полпути между соседским домом и его собственным стояла большая резиновая утка. Самая большая из всех, что он когда-либо видел. Но Тем не менее, это была обычная резиновая утка. Теперь ему все стало ясно. Соседский ребенок оставил утку вместе с другими игрушками, и вода смыла ее в его двор. Вот почему при каждой вспышке молнии она казалась больше. Оптическая иллюзия. Она медленно скользила вниз по склону, приближаясь. А поскольку молния может обмануть восприятие, казалось, что она только растет. Она просто приближалась быстрее, чем он предполагал. Снова сверкнула молния. Пит моргнул. Утка была очень большой. Слишком большой, чтобы быть оптической иллюзией. Она была менее чем в ярде от его окна. Это был какой-то розыгрыш, должно быть. Кто-то надул огромную резиновую утку и... Снова сверкнула молния. Резиновая голова утки пробила стекло не менее чем в дюйме от лица Пита. Осколки стекла полетели во все стороны. Пит открыл рот и застыл. Он не мог пошевелиться. Утка была размером с корову. «Кря!» — сказала она, обнажив зубы размером с охотничьи ножи на своей утиноподобной морде. А затем она схватила Пита за голову и вытащила его в окно, прежде чем он успел закричать или увидеть других резиновых уток, падающих с неба и быстро увеличивающихся по мере того, как они касались земли. Перевел Грициан Андреев, озвучил экстремальный день.